«Профессор», — в тоне Рэба послышались осуждающие нотки, — «временами витает в облаках». Трикси согласилась. «Олке не может подождать немного с обедом?» — спросила она. «Суп не испортится, госпожа. А на сладкое карамельный крем, который вообще не портится». Он не упомянул блюда, которые будут поданы между супом и сладким. Видимо, там было что-то такое, что испортится обязательно. «Попроси ее чуть-чуть подождать, хорошо? Профессор должен скоро вернуться». Если бы она могла видеть в эту минуту Крейна, сидящего в консультантском кресле, забывшего о времени и горячо обсуждающего чьи-то надпочечники. Когда он вошел и увидел, что она сидит у камина, пробило 8:30. «А, ты здесь?» — заметил он и вдруг остановился. «О, Боже, сколько времени! У меня было интереснейшее дело, и я забыл совсем про обед. Ты-то пообедала?» «Нет», — сказала Трикси и прибавила. «Я же не знала, когда ты вернешься». Он сказал весело. «Я позволил себе забыться. Мои извинения. Полагаю, у Олки найдется для нас что-нибудь съедобное». Налив ей коктейль и не замечая ее холодности, он сел напротив с бокалом в руке. «У пациента, которым я сейчас занимался, — начал он, — такие интересные симптомы, нужно подробно их описать. Все заметки у меня с собой, обработаю сегодня же». Он улыбнулся бесстрастной улыбкой, от которой ей нисколько не стало легче. «Обещаю, завтра мы сделаем все, что задумали. После ланча, хорошо? Утром у меня последний экзамен, а во Фрисландию мы поедем только через пару дней, так что 2 дня в запасе». Рэба позвал их к обеду, и они занялись супом, а потом блюдом из цыплят под каким-то хитроумным соусом. Было очень вкусно, но профессор торопился побыстрее все доесть. Сразу же после кофе он извинился, пожелал ей спокойной ночи и вышел. Трикси очень скоро поднялась к себе наверх. Просидя она еще немножко тут в одиночестве, она бы разрыдалась. «Все будет хорошо», — говорила она себе, укладываясь спать, и, решительно шмыгнув носом, заставила себя думать о завтрашних покупках. Глава 5. Следующее утро Трикси провела, копаясь в шкафу вместе с Олкой. Потом, позавтракав в компании Перси, она оделась и стала ждать профессора. Ее крайне удивило, что он пришел вовремя. Она уже твердо решила с чисто британской флегматичностью отзываться на его постоянное опоздание. Трикси была в своем твидовом костюме, в одной из новых блузок и с непокрытой головой. Подходящей шляпы у нее не было. «Не годится такой наряд для профессорской жены», — подумала она, но тут же утешила себя мыслью, что он все равно не обращает на нее внимания. К счастью, ей в голову не приходило, что от его сонных глаз не ускользала ни малейшая деталь ее внешности. Он оставил машину в больничном дворе и повел ее к магазинам. В витринах соблазнительные наряды с продуманной небрежностью были накинуты на золоченые креслица. «Давай список», — подсказал он ей, терпеливо подождав, пока она прошлась по магазину. «Что ты наденешь, когда мы поедем во Фрисландию? Надо купить пару платьев». Через 2 часа они вернулись к машине. Профессор тащил коробки и большие пластиковые сумки, а Трикси никак не могла прийти в себя от того, что они потратили такое количество денег в такое короткое время. Теперь у нее появилось зимнее пальто непревзойденной элегантности, новый и очень нарядный костюм, куча блузок из чистого шелка, стоящих, по мнению Трикси, небольшое состояние, джерси самой последней моды и 2 совершенно необыкновенных платья. В магазине она примеривала один наряд за другим и с ужасом представляла, что же думал он тогда о ее коричневом бархате. Крин сложил пакеты в багажник и спросил, «Как насчет чаю?» Они вернулись обратно в Лангефорхаут и попили чаю в Дес-Индес-отеле.